«Ты тоже, Наруто-кун», — мама кивнула и наконец сказала ему, когда Наруто ушел с Равель, направляясь обратно в спортивный центр Лаугардалс Холл. Поскольку он спешил, блондин не заметил радостного выражения на лице мама, когда она повернулась, чтобы вести жителей Рейкьявика с полицейскими, щеки пылали розовой пылью. Наруто вскоре прибыл во временную военную комнату, где Азазель и четверка новичков стояли вокруг стола посреди комнаты с разложенной перед ними картой Рейкьявика. Вали стоял, прислонившись спиной к стене позади Азазеля, скрестив руки на груди с, казалось бы, незаинтересованным выражением лица. На стуле рядом с ним сидел никто иной, как офис, которую, похоже, совсем не беспокоила напряженная атмосфера, как Вали. «Привет всем!» Наруто поприветствовал группу и сообщил о своем прибытии, заставив их взглянуть на него, когда он подошел и встал рядом с Риасриевым. «Как продвигается план?» – спросил он, глядя на карту и увидев несколько разноцветных кругов, которые Сона и Риас нарисовали на ней после сбора информации у своих фамильяров и тех, кого они отправили на окраину Рейкьявика в качестве разведчиков. Он без труда определил, какие из них нужно защищать, а какие места нужно атаковать, чтобы снести вражеские городские барьеры вокруг города, похожие на те, которые они использовали во время атака по мирному договору, в настоящее время не позволяющие подкреплениям Альянса добраться до них. Казалось, Азазель связался с другими лидерами трех фракций и их союзниками, сообщив им обо всем, что произошло. Говорят, что даже Асгард послал свои силы, чтобы помочь им, но пока они не смогли отключить барьеры, они были сами по себе. «Мы закончили здесь», — Риас ответила ему, глядя на карту перед собой с задумчивым выражением лица. «Все, что нам осталось сделать, это распространить мир среди других. Однако мы до сих пор не знаем, как враги собираются атаковать нас», — Секвайра заговорил спокойным тоном. После небольшого разговора с Риас и Азазелем наследница Агарис решила на время отпустить Кураку, особенно после того, как она помогла им в эвакуации города. Однако было очевидно, что она вернется к этой теме позже. Атака такого масштаба, я очень сомневаюсь, что они собираются напасть на нас только с магами. Знаем ли мы, кто они? Наруто не мог не спросить. Из информации, которую мне удалось собрать, они называют себя фракцией героев. Азазель заговорил и поставил на стол небольшое устройство, которое затем спроецировало изображение Цаа-Цаа, Геракла и Жанны. Эта группа, состоящая исключительно из людей, чья ненависть к богам, дьяволам, ангелам и другим сверхъестественным существам граничит с иррациональным. Похоже, что, как и те трое, которых вы встретили, все члены фракции героев были потомками или каким-то образом связаны с героями прошлого, отсюда и название, которое они выбрали для себя, фракции героев. Какая ирония! Наруто усмехнулся. Они думают, что все сверхъестественные существа в этом мире – зло, и берут на себя задачу истребить нас, монстров, в своих глазах. Азазель усмехнулся и продолжил. Все члены их группы, казалось, были обладателями священного механизма, святых мечей, демонических мечей или Лангина на самом деле, копье, которое Цаа-Цаа держит в своей руке. Это никто иной, как истинный Лангин, тот первый и самый могущественный Лангин, наделивший все священные механизмы способностями уничтожить мир своим именем, то же самое копье, которым святой Лангин пронзил Иисуса Христа. Он, без сомнения, самый опасный враг, которого нам нужно остерегаться. Сона кивнула, когда Наруто и Равель от удивления расширили их рот. Двое других, Жанна, наследница духа орлеанской девы Жанны де Арк, и Геракл, наследник духа греческого мифологического героя, которого он разделял, с. Геракл обладает священным механизмом, который позволяет ему генерировать взрывы на всем, с чем он соприкасается, в то время как Жанна, кажется, обладает священным механизмом, похожим на кузнеца клинков Киба Ютакуна, но со способностью вместо этого создавать святые мечи. Дал нам, ведущая группа фракции героев также состояла из Георга, мага высшего класса с потерянным измерением Лангина, и Зигфрида. Сона закончила, и Наруто повернул голову к Вали, чтобы кивнуть ему в знак признательности, на что тот ответил. «Артур Пендрагон вызвался сразиться с Зигфридом, если мы встретим его», — объяснил Риас. «Однако он и руководящая группа фракции героев не являются нашими основными целями». Сона продолжила, когда Риас кивнула в подтверждение. «Наша цель — как можно скорее снести барьеры вокруг города Именно здесь ты появился, Узумаки-кун. Вы будете вести атаки против этих преград. Магия такого масштаба не может поддерживаться одним магом в одном месте. Врагам потребуется несколько групп, чтобы сделать это. Затем она указала рукой на красные круги на карте. Это места с наибольшей концентрацией магии, и у нас есть основания полагать, что они находятся там, где находятся наши цели. Всего их 4, и нам нужно их захватить, все вниз, чтобы к нам присоединились подкрепления Альянса. Наруто понимающе кивнул головой, но прежде чем он смог что-то сказать, Сона продолжила. Теперь, пока вы являетесь основной целью врагов вместе с офисом, сражаться на передовой – стратегически не лучший шаг, который мы можем сделать. Однако, бесспорно, что вы один из самых сильных бойцов из нас. Удерживая вас здесь и сдерживая, нам будет намного сложнее прорваться через оборону врагов, не говоря уже о том, что ваши чемпионы являются для нас ключами, чтобы не быть полностью пораженным тем, чем они собираются напасть на нас. Сколько из них вы можете вызвать в настоящий момент? Спросила Секвайра. 20 чемпионов, но это будет зависеть от их истинной силы. Единственное исключение – Аурелион Сол. Я все еще не могу призвать его, не опустошив все, что у меня есть. Наруто ответил, украдкой взглянув на офис, чья голова поднялась, услышав имя Небесного Дракона. Понятно. Сона кивнула, заставив Наруто приподнять бровь. Чем больше у нас будет союзников, тем лучше. Даже один чемпион может иметь значение. Иссей может дать вам необходимую силу. Он развил способность передавать свою умноженную силу избранному союзнику, но лучше, чтобы ты не забиваешься слишком далеко. Ты нам понадобишься на передовой. Наруто понимающе кивнул. А теперь послушай очень внимательно, Наруто-кун. Сона начала, когда положила руки на стол и нарисовала стрелку в определенном круге на карте, заставив Наруто наклониться вперед и посмотреть на него. Это то, что тебе нужно сделать. Перерыв. Ты готова, Риас? Спросил Наруто, глядя на свою девушку, которая дважды проверяла магический круг общения на своем запястье. Она также только что закончила отдавать приказы другим членам своего пэра. Да, я готов. Малиноволосая наследница улыбнулась и кивнула своему парню, который затем взглянул в сторону и заметил Каника, стоящую в одиночестве возле колонны внутри спортивного центра. Как и другие, она подготовилась к битве и закончила тренировку в черных боевых перчатках с розовыми отпечатками кошачьих лап на ладонях. Судя по тому, что Курака говорила ранее, Каника никогда не нуждалась в этих перчатках для боя. «Подожди здесь, Риас!» Наруто рассказал об этом своей девушке, а затем подошел к седой девушке, оставив Риас смотреть на него с любопытством. Каника услышала его шаги и посмотрела на него. «Привет, Каника-чан, могу я поговорить с тобой на секунду?» «Да, сэмпай». «Я знаю, что не мне ничего у тебя спрашивать, но...» Начал он, опускаясь, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я знаю, что ты боишься потерять контроль над собой, как то, что случилось с твоей сестрой. Но не думаете ли вы, что нам нужно будет выложиться на полную для этой битвы?» Спросил он, заставляя Каника смотреть на него. Ее глаза на секунду опасно сверкали, прежде чем она опустила голову, с выражением печали на ее лице. «Я знаю, что тебе будет трудно, но если мы сдержим себя в этой битве, тогда человек, ссорившийся с нами, может пострадать. Что, если я сам причиню им боль, сэмпай?» Спросила Каника низким тоном. «Что, если я причиню тебе боль ли президенту? Ты не будешь, Каника-чан». Наруто твердо заверил ее, заставив Каника взглянуть на него. «Вы не потеряете контроль над собой только потому, что наконец примете то, кем вы являетесь на самом деле, сильную и добрую девушку, сэмпай. Даже если ты это сделаешь, я остановлю тебя, Каника-чан, прежде чем ты сможешь причинить вред мне или кому-то еще, так что тебе не о чем беспокоиться», — сказал он, подняв руку и положив ее на голову Каника, нежно погладив ее по волосам. «Заботьтесь о Юке», — он знал, как сильно кошка любит, когда ее гладит, и если Никошо действительно обладал характеристиками кошки, для него тоже не должно быть проблем, и я знаю, что твоя сестра тоже. Я не знаю почему, но я точно знаю, что Курака не допустит того же, Каника-чан, добавил он, заставив Каника взглянуть на свою сестру, которая разговаривала с Вали и остальными как обычно. За исключением Вали и Артура, остальные останутся, чтобы защитить офисы людей, которые в настоящее время находятся на арене спортивного центра. Сона и Секвайра не доверяли им настолько, чтобы позволить им всем выйти и сражаться на передовой. Так что доверься себе, хорошо, остерегайся других ради меня». Наконец он сказал ей и встал, чтобы вернуться к Рес, которая объединилась с другими демонами высокого класса и Азазелем, которые также будут участвовать в битве с ними. Наруто Сэмпай. Прежде чем он успел подойти к ним, Каника громко окликнула его, заставив Наруто повернуть голову и посмотреть на нее. «Спасибо», — сказала она, подарив ему теплую улыбку, которую он никогда раньше не видел на обычно бесстрастном лице седой девушки. «Добро пожаловать». Блондин ухмыльнулся и показал ей большой палец, прежде чем продолжить свой путь к Риас и остальным, не замечая некую черноволосую молодую женщину, у которой также была мягкая улыбка на лице, когда она смотрела на него сзади. «Ваши чемпионы на позиции, Узумаки-кун?» Сонаситри спросила, когда Наруто объединился с ними. «Да, Сонакайча, они все на своих позициях», сказал ей Наруто, получив одобрение от Азазеля и высших демонов. «Хорошо, тогда пора. У нас есть 5 минут, и Цао-Цао уже в пути», Секвайра сообщила им, кивнув головой своему слуге, который был среди тех, кто разведал текущие позиции врагов недалеко от города. Но прежде чем группа смогла начать уходить, Наруто решил остановить их, решив высказать то, что было у него на уме с начала подготовки. «Хаэм, могу я кое-что сказать?» Он заговорил, заставив их повернуть головы, чтобы посмотреть на него. «Я просто хочу, чтобы все знали, как я благодарен, что вы, ребята, отправляетесь в эту битву со мной. Я знаю, что это будет очень трудная битва для всех нас». Наруто продолжил, глядя на людей, стоящих перед ним, когда Азазель слегка улыбнулся ему. «Враги будут знать, что мы приближаемся, и я не ожидаю, что они подумают, что вы, ребята, просто передадите им меня и офис, чтобы они приготовились для нас. Скорее всего, мы пойдем прямо в их костры, но мы все подготовились к худшему». Но жители Рейкьявика не подписывались ни на что из этого. Большинство из них даже не знали о нас сегодня утром. «Так что даже если наша задача – снять барьеры вокруг города, мы это сделаем, не потому, что мы хотим уйти. Мы делаем это, потому что это лучшее, что мы можем сделать, чтобы защитить невинных жителей Рейкьявика». Наруто сделал паузу на секунду, прежде чем продолжить, и вот он стал серьезным, когда он сказал: «Так что продолжайте борьбу между нами и ними, спасите как можно больше людей. Есть еще другие, которые еще не добрались до убежищ. Эти парни из так называемой фракции героев думают, что мы – зло этого мира и что мы всего лишь монстры. Эта битва не о том, чтобы победить их. Это о том, сможем ли мы доказать их неправоту или нет», – закончил Наруто, заслужив одобрительные кивки и улыбки от окружавших его демонов высокого класса, даже от кого-то, кого он никогда раньше не видел улыбающимся, как Секвайра. «Хорошо, вы слышали этого человека. Поехали», – Азазель объявил. «Удачи и постарайся не погибнуть. Понял?» «Да». И с этим группа разошлась. Сейрарка и его королева отправились на восток в одиночку, Сона направилась на север, а Секвайра направилась на юг со своими слугами, в то время как Риас и Азазель сопровождали Наруто туда, где их ждали представители врагов. Вместе с несколькими чемпионами Наруто остальные члены клуба оккультных исследований будут сражаться, чтобы защитить Запад и помочь там, где они нуждаются. «Это хороший ребенок». Затем Азазель похлопал его по плечу и сказал ему, наклонившись немного к блонду с ухмылкой на лице, когда Риас подавила тихий смешок: «Только не дайте им знать, что вы копировали речь Капитана Америки из Эры Альтрона раньше, битва при Соковии. Будем надеяться, что мы и в фильме сделаем лучше, чем они», — сказал Наруто губернатору, и тот одобрительно кивнул. Вскоре после этого Наруто в сопровождении Риаса и Азазеля вышел на площадь перед церковью Хатльгримскирке, где находились Цао-Цао и двое его товарищей. Очевидно, они выбрали самую святую землю во всем Рейкьявике, чтобы встретиться с дьяволами, вызывая у них чувство неловкости, а также получая небольшое преимущество, если их условия не будут выполнены. Однако это произошло благодаря благословению Ирины Ангела, которое она дала им во время тура по городу в первый день, когда Наруто и Риас смогли игнорировать святую ауру, исходящую от церкви. Сейрарк, между тем, не выглядел так, будто его это ничуть не беспокоило. «Вы опоздали на 5 минут, вы знаете?» Цао-Цао заговорил с ними, когда все трое остановились в нескольких метрах от него, встали с того места, где он сидел, и бросили копье, чтобы положить его ему на плечо. «Извини, мы заблудились на жизненном пути и должны были найти здесь свой путь», — рассеянно заявил Наруто, заставив Геракла взглянуть на него. «Хороший пацан с копьем, не возражайте, если я одолжу его для пары экспериментов», — Азазель вмешался, весело улыбаясь истинному Лангину. «Я не вижу дракона Ураборос», — игнорируя оба замечания, Цао сказал, быстро оглянувшись вокруг. «Похоже, что ты выбрал смерть для себя и своих друзей, Наруто Узумаки. Знаешь что, Цао, как насчет того, чтобы мы прекратили говорить и сразу перешли к делу?» — спросил Наруто, его демоническая сила вспыхнула вокруг него. Мгновенно Цао сделал ход, выставив копье вперед, целясь в сердце Наруто. Несмотря на скорость его расширения, Азазель без труда угнался за ним и бросил руку вперед, чтобы схватить копье, прежде чем оно успело дотянуться до его ученика. Цао просто ухмыльнулся в ответ, ожидая не меньшего от губернатора падших ангелов, и с той же скоростью убрал свое копье назад, ударив его о землю, чтобы создать священный барьер, который нейтрализовал атаку Риас, концентрированную волну силы, разрушения. Как только малиново-черная демоническая сила исчезла, Геракл и Жанна ринулись вперед, но наследник легендарного греческого героя был немедленно остановлен ухмыляющимся Азазелем. Когда Наруто столкнулся мечами с создателем святых мечей, оттолкнув ее назад серией быстрых ударов, бросаясь влево и вправо, чтобы уклониться от ее атак в формировании удара Альфы, прежде чем закончить решающим ударом мечом Вуджу, разбив ее святой меч и оставив глубокую рану на ее доспехах, прежде чем Риас послала в нее огромный шар демонической силы, заставив Жанну создать демонический стирающий меч, чтобы защитить себя от него. С другой стороны, Азазель использовал свои крылья, чтобы защитить себя от взрывов, вызванных ударами Геракла, а через секунду он вышел из них, только его одежда была слегка повреждена, чтобы ударить кулаком в живот Геракла, заставив его закашляться кровью изо рта, прежде чем отправить его и Жанну прочь простым взмахом крыльев, в результате чего Геракл врезался в здание, но его спутница смогла развернуться в воздухе и вонзить святой меч в землю, чтобы остановить себя, стиснув зубы падшему ангелу. Цао, который не делал ни единого движения за все время, внезапно поднял копье и направил его в небо. Именно тогда Наруто начал чувствовать дрожь в земле. Сначала он принял это за небольшое землетрясение, пока Наруто не услышал вой и рев, а затем посмотрел на улицы позади Цао и увидел армию темных, призрачных гуманоидных монстров, несущихся к ним, оставляя на своем пути путь разрушения, поскольку они безжалостно прорывались сквозь машины и здания на своем пути. «Не думайте, что вы единственный, кто пришел подготовленным», — закричал Наруто, отчего ухмылка на лице Цао исчезла, земля под ним сильно затрещала и затряслась. Цао, не теряя времени, прыгнул в воздух, как раз вовремя, чтобы увернуться от осколка монолита Мальфита, когда он прорвался сквозь землю своим гигантским каменным телом, издав могучий рев, который потряс всю территорию, прежде чем вылез и противостоять набегающим волнам монстров. С еще одним ревом памятник из живой скалы бросил границу в армию монстров, эффективно уничтожив нескольких из них, но вскоре прибыло еще больше, некоторые из которых были больше и опаснее, чем предыдущие, а некоторые даже соответствовали размеру Мальфита. «А, понятно, значит, в твоей группе есть обладатель-создатель уничтожения», — сказала Зазель, понимая, когда он выстрелил в воздух, чтобы увернуться от святых мечей, которые были призваны на землю Жанной, чтобы пронзить его снизу. Поднявшись в воздух, 12 крылатых падших ангелов развел руками и призвал многочисленные орудия света, которые он затем запустил в монстров, перелезших через валун, брошенный в них Мальфитом, убив при этом многих. Затем он исчез из поля зрения, когда Жанна попыталась незаметно напасть на него сзади, а затем снова появился позади нее, чтобы ударить ее локтем в спину, врезав ее в землю. Над ним Мальфит сражался с более крупными монстрами, уничтожая их и отправляя обратно своими разрушительными ударами, пока Наруто и Риас сражались с монстрами-пехотинцами у его ног, пытаясь уничтожить как можно больше из них. Тем не менее, им не потребовалось много времени, чтобы понять, что уничтожение одного монстра казалось проблемой для них обоих. Наруто, Риас, эти монстры, антимонстры, созданные создателем аннигиляции. Азазель сообщил обоим через магические круги связи, появляющиеся возле их ушей во время битвы с Цао, который на удивление мог очень хорошо противостоять ему, насколько я могу судить. Они специально созданы для борьбы с вами, дьяволами, поэтому они очень устойчивы твоим демоническим силам и магии. Понятно, Синси? Понимая, что нужно сделать, Наруто затем заменил свой клинок демона другим мечом. Ванкуиши использовал его, чтобы быстро убить монстров вокруг себя и Риас, добивая их мощными выстрелами в голову из серебряного револьвера слева от него, рука. Затем Риас, не теряя времени, сообщила своим перам и остальным, что именно им нужно сделать, чтобы победить монстров, которые были созданы специально для борьбы с ними. Геракл, который вышел из здания, в которое его отправил Сайрарк, с многочисленными ракетоподобными объектами на теле, выпустил шквал ракет по Наруто и Риас, вызвав мощный взрыв, уничтоживший всю территорию вокруг них. Потомок героя греческой мифологии победно ухмыльнулся результату атаки крушителя баланса, но вскоре его лицо перевернулось, когда сильный порыв ветра разогнал облако дыма и показал красивую женщину с рыжевато-оранжевыми волосами, одетую в полный комплект одежды, золотые доспехи, которые светились, как солнце, стоявшие перед Наруто и Риас, держа в одной руке длинный меч и щит, излучающие защитную ауру, которую она использовала, чтобы защитить пару от взрывов. Небесный огонь, сияющий рассвет и аспект солнца, Леона, взревели, когда она протянула свой меч к небу, заставив облака разойтись и вызвав луч солнечной вспышки на Геракла, который был унесен взрывом концентрированного солнечного света, хотя он пытался увернуться. Как раз когда Наруто собирался продолжить собственное нападение, на место происшествия прибыл новый враг, молодой человек с серебристо-белыми волосами и красными глазами. Как и другие члены фракции героев, он носил школьную форму в сочетании с плащом священника поверх нее, как у покойного психически неуравновешенного бездомного священника Фрида Силузина. Но наиболее заметной его особенностью было то, что он также носил пояс, на котором держались его 5 демонических мечей и световой меч, которые были вокруг его талии и ног, образуя юбку меча. «Вот ты где!» Наруто ухмыльнулся, когда Зигфрид бросился в бой. «Азазель Синси, мы оставляем это место для вас, ты понял?» Губернатор ответил ухмылкой, бросив легкое копье в Цаа-Цаа только для того, чтобы тот отправил его в другом направлении с помощью одного из 7 созданных им сфер. «Хех, интересная способность, так что я предполагаю, что каждая сфера может делать разные вещи». Сказав это, он призвал пару световых мечей и бросился к лидеру фракции героев, который объединился с Жанной, чтобы сразиться с ним. «Мальфит, Леона!» – закричал Наруто, и живой монолит ударил кулаком по земле, отправив толпу антимонстров ударной волной, когда Леона ворвалась и сразилась с Зигфридом, не дав ему добраться до своего призывателя. Совместные усилия этих двух дали Наруто как раз достаточно времени, чтобы активировать крушитель баланса, но не для того, чтобы усилить кого-либо из своих чемпионов на поле, а для вызова уникального мотоцикла Дуцати Панигали V4, который был серебристого цвета со светящимися синими ободами. «Пойдем, Риас», сказав это своей девушке, Наруто запрыгнул в автомобиль, принадлежавший Кадааллау, так или завел двигатель и уехал на максимальной скорости, как только Риас забралась на него и обняла его за талию. Зигфрид раздраженно зарычал и оттолкнул Леону сокрушительным ударом своего демонического императорского меча Грэма, чтобы преследовать этих двоих. Сияющий рассвет быстро оправился и пошел за ним, но вскоре она оказалась полностью окруженной антимонстрами, и у нее не было другого выбора, кроме как сначала сразиться с ними. Прежде чем Зигфрид смог догнать их основную цель, он внезапно почувствовал, что что-то приближается к нему слева, и ударил мечом в том направлении, разрезая то, что тогда выглядело как баллончик с краской, из которого затем образовалось большое облако черного и серебристо-белого цвета. Дым вокруг него, загораживая его обзор. Мгновенно седовласый фехтовальщик использовал свой меч Бальмунг, чтобы создать мощные вихри, заставив дым рассеяться и раскрыть нападавшего, красивую женщину со светлыми волосами и окрашенными в синий цвет локонами. Она была одета в серебряную куртку поверх синего спортивного топа и облегающих черных штанов с белыми полосами и соответствующим цветным поясом, и выглядела больше как идол поп-звезды, чем боец, несмотря на то, что она держала в руках разноцветный кристалл, похожий на каму в одной руке и похожий куной, который она держала на бедре в другой. Какой бы опасной ни была эта женщина, она была далека от его главной заботы. «Артур», — Зигфрид признал фехтовальщика, стоявшего рядом с женщиной, у которой было спокойное выражение лица, когда он обнажал еще один из своих священных мечей. «Я понимаю, что одна из причин, по которой вы присоединились к этим грязным дьяволам, это шанс сразиться со мной напрямую. Вы очень правы, Зигфрид», — Артур ответил, прежде чем он повернул голову, чтобы посмотреть на Акали, кивнув ей, что она вернулась перед бродячим убийцей, облачившись в свой кадо полностью в шкуре, развернулась и пошла за своим призывателем Ириас, не теряя времени даром, догоняйте их, перепрыгивая из здания в здание и двигаясь со скоростью высококвалифицированного сверхмощного убийцы. Итак, не так ли? И с этими словами двое мечников бросились друг на друга. Перерыв. Они клюнули на наживку. Сона, мы идем к тебе, Риас кричала, перекрикивая сильный ветер, когда Наруто вел их по улицам Рейкьявика, которые наводняли антимонстры. Некоторые пытались напасть на них, но с ними сразу же расправился Акали, который метался и прыгал между врагами, чтобы казнить их идеальными ударами казни, убирая их с пути поры. Более дюжины членов фракции героев также пытались преследовать их, но один за другим их убивали быстрее, чем их глаза могли проследить, как Ри, так и Эвелин, которые работали вместе, чтобы быстро убить свои цели, прежде чем перейти к следующей, без труда догнав Наруто и Риас с помощью спирит-руж для Ри и окутанного демон-шеди для Эвелин. Они облачились в свои скины Када Аллаут, как и Акали, придав им стильный и яркий вид, присущий поп-звездной группе, созданной Риот. В отличие от другой линии скинов, этот на самом деле не делал ничего особенного, но придавал каждой из их способностей более причудливый вид, когда Наруто использовал на них свой крушитель баланса, поскольку он сделал это только для того, чтобы получить Байкакали. Их план атаки был очень прост, поскольку Наруто был их основной целью, а офис была отключена, так как она была богом-драконом Ураборос, и не говоря уже о том, что ее защищал Вали и его команда, враги без сомнения попытаются убить его так же быстро, насколько это возможно, и отправьте своих членов за ним. С помощью информации, которую Вали дал им, они знали, кто был наиболее опасным персонажем фракции героев, и задачей Наруто было выявить как можно больше из них. Цао Цао, их лидер, вместе с Жанной и Гераклом, определенно попытаются убить Наруто как можно быстрее, независимо от того, какой ответ на их угрозу он им даст. Держа в руке истинного Лангина, Цао Цао, без сомнения, имел бы лучший шанс мгновенно убить Наруто, но с Азазелем, находящимся рядом с ним, вероятность того, что он будет убит на месте, была чрезвычайно низкой. Затем трое будут сражаться до тех пор, пока не заставит появиться хотя бы еще одного основного члена фракции героев, которым в данном случае был Зигфрид. Как только эта первая фаза будет завершена, Наруто и Риас оставит Азазеля с двумя из его чемпионов и Артуром, чтобы сразиться с Цао Цао и другими, и переместятся в расположение ближайшего Пэра, который будет защищать свои назначенные области, чтобы объединить силы с ними в нападении на первую группу магов, удерживающих один из барьеров вокруг Рейкьявика. Не считая того антимонстров, которых Сона и Риас ожидали увидеть в большом количестве, прежде чем полностью узнали, что они из себя представляли, когда они появились, Наруто и его девушка, несомненно, будут преследоваться другими членами фракции героев, но Наруто мог, пусть его чемпионы разберутся с ними, в частности, вербуя тех, у кого была большая мобильность, чтобы они могли следовать за ним и уничтожать врагов как можно быстрее, более того, заставив гоняться за ним по городу. «Подожди, это дракон?» – спросил Наруто, когда он услышал потрясающий рев, и, подняв глаза, увидел, что над ними летают драконоподобные антимонстры. Однако вскоре он оказался не единственным, так как все больше и больше подобных ему антимонстров начали появляться в небе, некоторые из которых устремились прямо на них. Это должны быть антимонстры, созданные для борьбы с Иссеем и Саджи, обладателями священного снаряжения драконьего типа. Риас сказала ему, когда Наруто отодвинул байк в сторону, чтобы увернуться от огненного шара. Это означает, что мы близки к Соне и ее Перам. Наруто, мы не можем добраться до этих монстров. Ари, у которой были светлые волосы, которые становились розовыми к кончику и кристаллами, как хвосты, сказала ему, когда она бежала вместе с Наруто и Риас, все ее тело было покрыто красочной аурой, которая была собственной версией ее духа Када Аллаут, способность к спешке. «Не волнуйся, она может», — Наруто ответил девятихвостому Гумиха, прежде чем он резко повернул на своем байке, чтобы увернуться от другого огненного шара, который был выпущен в него, как раз вовремя, чтобы увидеть женщину с двумя крыльями, парящими над ее плечом, и длинными темно-синими волосами с зеленым хайлайт, связанный в высокий хвост, мчится мимо него на высокой скорости, прикрываясь излучающим барьером того же цвета, что и у Ари, оставляя за собой след соответствующей цветной энергии остаточных образов. Затем она взбежала по вертикальной поверхности высокого здания и взлетела в воздух, где начала сбивать дракона, словно антимонстров, в воздухе плазменными лучами, выпущенными из мечеподобных объектов в ее руках, который имел тот же дизайн, что и ее крылья и оружие Акали. «Ну хорошо, если это не сама дочь пустоты», — Эвелин заговорила с ухмылкой, когда Кайса раскрыла свои крылья и выпустила рой плазменных ракет, ее способности катийского дождя по антимонстрам в воздухе, разрушив их доспехи, прежде чем прикончить их серией взрывов бездны. «Наконец-то появилась настоящая одежда, я вижу». Древняя демоница продолжала дразнить Кайсу, когда дочь пустоты приземлилась на землю рядом с ней на одно колено, а драконы-антимонстры, которых она убила, упали с неба и рассеялись. Не дав Эвелин ничего, кроме закатив глаза, Кайса покрылась энергией плазмы и стремительно бросилась за своим призывателем, заставив Эвелин ухмыльнуться. Прежде чем она последовала за ней на своей демонической лопате, два чемпиона, не теряя времени, собрались вместе с Акали и Ари, построив оборонительный строй вокруг своего призывателя, когда он достиг своей первой цели. Глава 28. Субаки Шинра была королевой Сонеси 3 и вице-президентом студенческого совета, что сделало ее вторым командиром группы Си-3, которая в настоящее время борется за защиту севера города Рейкьявика, который стал зоной боевых действий с открытием армии антимонстров. Что ж, сражение было бы щедрым описанием, едва выжившие было бы более точным термином для описания того, что они делали в данный момент, поскольку группа пыталась защитить назначенную территорию от, казалось бы, бесконечной орды антимонстров, все из которых были специально разработаны, чтобы нацелить их слабые стороны, пока в сопровождении фокусников. Также не помогло то, что у них не было одного члена, так как Мама пришлось остаться с другими епископами, чтобы удерживать барьер вокруг спортивного центра Лаугардалшоу. «Иссей, прикончи их!» Сона закричала, когда синий магический круг с гербом Си-3 появился перед ее рукой и вызвал гигантского водяного змея, который бросился вперед и пронесся по области перед ними и эффективно уничтожил антимонстров, которые пытались подкрасться к ним, ее слуги. «Да, Кайча, дракон выстрели!» Секьюрити крикнул в ответ, собирая свою энергию в шар перед собой, прежде чем схватить его своим ускоренным механизмом, чтобы запустить луч концентрированной демонической силы и умножить энергию на группу монстров, уничтожив целую область перед ним и убив нескольких монстров в процессе. Однако не потребовалось много времени, чтобы оставшиеся монстры присоединились к другим и собрались, чтобы продолжить борьбу с ними. Их сопротивление демоническим силам оказалось для них чрезвычайно трудно преодолеть, даже несмотря на то, что у них было два священных механизма типа дракона, процессоров среди них, так как они оба были заняты монстрами-драконами, которые нацелились на них. «Как их так много?» Саджи стиснул зубы и спросил, когда Иссей отступил и снова начал наращивать свою энергию. «Может ли один человек создать такое количество монстров сам?» «Наш враг, обладатель Аннихилатион Макер, священного механизма Лангина высшего уровня, способного уничтожить мир. Его потенциал ограничен только воображением пользователя», Субаки ответила, когда она использовала свою магию и вызвала мощный разряд молнии с неба, чтобы усилить другого водяного змея, который был вызван Соной, увеличив его наступательную силу, когда он обернулся вокруг большого монстра, дело часов в прошлом. «Шутки в сторону, фокус Иссей, мы не можем позволить себе терять концентрацию здесь», Сона твердо напомнила ему, заставив Секьюрити кивнуть в понимании, прежде чем он выпустил еще один драконий выстрел. За все годы, что она тренировалась и использовала священный механизм, Субаки никогда не достигала состояния крушителя баланса так быстро. Зеркало Алиса позволило ей создать зеркало, которое в случае уничтожения отражает двойной урон атакующему, давая ей больше шансов, чем у других членов персоны, поскольку она сражалась со своими врагами, используя объединенную силу своей магии и те же силы, что и они, использовал для нападения на нее. Между тем, ее крушитель баланса позволял ей призывать демонов, обладающих способностями, отличными от ее зеркал, но условия для его активации заключались в использовании зеркальной Алисы для выполнения определенного количества контратак. В битве, в которой ее медленно подавляла большая группа врагов, Цубаки выполнила условия, чтобы активировать свое ностальгическое безумное чаепитие, позволив вице-президенту студенческого совета Куа призвать на помощь многочисленных демонов, которые приняли форму огромных животных с разными способностями, но даже с ними ей все равно было трудно продвигаться вперед. «Цубаки-сэмпай!» Цубаки услышала крик Саджии, взглянув вверх, увидела, что на нее сверху направляется пурпурный луч энергии, выпущенный одним из драконов, летящих по небу. Королева Сонесетри, не теряя времени, заколдовала свое зеркало, чтобы отразить его, но оно было немедленно разбито при ударе, и оно продолжало двигаться к ней. Но прежде чем он смог проглотить Цубаки и смертельно ранить ее, Наруто прыгнул перед королевой Сонесетри со светящимся щитом рассвета в руке и использовал его, чтобы защитить ее от атаки, в результате чего луч рассеялся в несколько меньших вокруг них, разрушая землю вокруг Наруто и Цубаки, но блондин стоял на своем, кратер образовался под его левой ногой. Затем Наруто подождал, пока он не исчезнет, чтобы опустить свой щит и вытащить шепот в полной форме винтовки. Призывателю Лиги потребовалось всего полсекунды, чтобы прицелиться и выстрелить в дракона-антимонстра, взорвав его грудную клетку усиленным четвертым выстрелом. Еще более дюжины прибыло, чтобы атаковать его, но Кайса помчалась по небу в своем инстинкте убийцы и сняла их всех. Годы борьбы с опасной и ужасной бездной в пустоте позволили ей быстро расправиться с антимонстрами. «Ты в порядке, сэмпай?» – спросил Наруто, повернув голову и взглянув на Цубаки, которая могла только кивнуть головой в ответ, прежде чем оглянуться вокруг поля битвы. Риас Гримари присоединилась к битве и в настоящее время сражается вместе со своим хозяином. Две наследницы посылают волны своих объединенных демонических сил на антимонстров вокруг них, отталкивая их и позволяя чемпионам Наруто быстро войти и прикончить их, прежде чем они двинутся на следующие. «Подождите, они когда?» – удивленно спросила Цубаки, заметив уникальную внешность чемпионов Наруто. «Хотите подпись?» – спросила Эвелин, заставив женщину в очках вздрогнуть, когда она появилась позади нее. Цубаки обернулась и осторожно посмотрела на седовласого демона, который слизывал кровь на ее ногтях. Когда она тащила мертвого члена фракции героев в своей руке, его тело было ужасно изуродовано. «Серьезно, Эвелин, тебе действительно нужно тащить с собой тело?» Наруто прищурился, глядя на Эвелин, которая подавила мягкие похотливые хихиканье. «Может ли девушка немного повеселиться? Знаете, эти монстры не проливают кровь, когда я засовываю им в грудь плетку. Как бы то ни было, просто иди помоги остальным», Наруто сказал ей, и Эвелин кокетливо подмигнула ему, прежде чем тьма окутала ее, и она, казалось, исчезла, но Наруто почувствовал сильное сжатие в своей промежности, прежде чем несколько антимонстров и магов начали падать замертво на землю. «Извини за этого, сэмпай, все в порядке, Узумаки-кун». Цубаки покачала головой и ответила, прежде чем поднять руки, заставив появиться несколько магических кругов. «Давай, мы близки к первой группе магов-барьеров, давайте их уничтожим, Роджер, сэмпай». Ухмыльнувшись и кивнув Цубаки, Наруто призвал звездный клинок в руке и развернулся, рассекая клинок по горизонтали, чтобы послать волну божественного пламени со святыми атрибутами в группу антимонстров, обслуживающих свой торс из нижней части тела раньше, сжигая их и удаляя навсегда из огня. Не останавливаясь, Наруто начал продвигаться вперед, убирая снайперский ствол шепота, чтобы использовать его в форме пистолета вместе со своим святым мечом, уничтожая монстра за монстром, мага за волшебником, пока он, Риас и его чемпионы помогали Соне и ее Перу, медленно, но медленно, несомненно, одерживают верх в их битве. Кайча, Риас Сэмпай, Тамои Мигури, в настоящее время единственный рыцарь Сонесетри, крикнула, указывая рукой на группу магов, которые в настоящее время стояли вокруг большого устройства с большим кристаллом наверху. Место также тщательно охранялось, с большим количеством магов и членов фракции героев. Основываясь на информации, которую они смогли собрать, и на аналитике Азазеля перед началом битвы, устройство было использовано для увеличения области действия барьерной магии этих магов, что позволило им заключить в нее весь Рейкьявик. В городе было еще три подобных устройства, и каждому Перу было поручено как можно быстрее вывести его из строя, а Наруто действовал как подкрепление, которая перемещалась из одного места в другое. «Давай сделаем это, Сона», — сказал Риас, когда она начала собирать свою демоническую силу, создавая несколько пуль размером с мяч для софтбола, которые она выпустила в группу магов, которые напали на них, взрывая их и даже отправляя назад тех, кто использовал магию барьера, чтобы защитить себя от ее атаки. С теми, кто пережил первую волну ее нападения, немедленно расправилась Сона, которая вызвала дракона из воды и послала его на них, прикончив их, прежде чем смыть. «Все, сосредоточьтесь на этом устройстве и этих волшебниках», — президент студенческого совета приказала, когда она управляла своим водяным драконом, сразилась с массивным антимонстром, который внезапно появился перед ними, сдерживая его, пока два члена ее пэра, Саджи и Сей, мужского пола не присоединились к битве. «Узумаки, здесь нам действительно нужна помощь», — крикнул Сей, когда он и Саджи сдерживали массивного змееподобного монстра, используя линию поглощения священного механизма последнего и огромную физическую силу Рула, чтобы сдерживать его и в то же время ослаблять, поглощая его силу. Наруто, не теряя времени, атаковал монстра, а затем позволил Эссею поднять его, поднявшись в воздух, прежде чем обрушить звездный клинок заклинания на его череп, вонзив свой клинок прямо в его голову и убив его волной божественного пламени. Монстр медленно растворился, пока ничего не осталось, что позволило Наруто спрыгнуть вниз. Но не было времени для похвалы, так как на них напала группа героев. Почти как только его левая нога коснулась земли, Наруто вскочил и ударил коленом в лицо врага, сбив его с ног в сторону Иссея и позволив пешке Соны Ситри прикончить его левым хуком. Используя свой священный механизм, Саджи присоединился к ним, связав мага своей энергопоглощающей линией, прежде чем взмахнуть, а затем отбросил его. «Держись подальше от нашего пути», — Наруто зарычал, разделив звездный клинок на две части, и двое владели ими, рванувшись вперед. Иссея Хаос в рядах теперь уже вялых врагов, возглавляя атаку с Иссеем, Саджи и Тамоэ, сражающимися бок о бок с ним, в то время как Риас, Сона, другой епископ Йори и Кусака и Цубаки, помогающие им сзади, Акада быстро расправлялись с теми, кто пытался приблизиться к двум группам, мчась через поле битвы в световом шоу красочных, но смертоносных способностей. «Эй, Риас!» Когда Риас убила другого мага, прежде чем он смог добраться до ее парня, она внезапно услышала голос Азазеля, исходящий из магического круга общения на ее запястье. Просто подняв голову, Жанна ускользнула и, вероятно, направилась к тебе. Он закончил информировать их о том, что большой дракон, у которого, по-видимому, было тело из святых мечей, приземлился перед Наруто и атакующей группой, а тот, который стоял на голове, был наследником самой Девы Орлеана. «Не думаете ли вы, что вам следует сказать нам об этом раньше, Азазель-сенси?» — спросил Риас, прищурившись. «Извини, извини», — услышал Риас юмористически хихиканье губернатора Григори, прежде чем звонок закончился, что позволило ей снова обратить внимание на Жанну, которая ухмыльнулась Наруто и остальным, когда она призывала многочисленные святые мечи для других членов своей фракции. Дракон святого меча издал рев, от которого содрогнулась земля, но Наруто не был впечатлен демонстрацией силы. Крушитель баланса арсенала Рунтеры. Превосходство мультивселенной. Как раз когда Жанна собиралась приказать своему крушителю баланса, драгуну жертве Кала, атаковать дьяволов под ней, объявление было услышано прямо перед тем, как мечи Наруто загорелись и начали менять форму, принимая более примитивный дизайн с верхней половиной и острием. Лезвие светится темно-оранжевым светом. Все его тело начало светиться аурой того же цвета, прежде чем он опустился и рванул вперед, по-видимому, исчезнув, когда он соединил свои мечи в единый клинок, оружие убийцы драконов Кейл, которое она использовала, чтобы убить столько драконов в своей истории, и использовал его, чтобы разрезать шею дракона, оторвав его голову от остальной части тела и заставив Жанну упасть. «Че как?» — в шоке спросил наследник Орлеанской Девы, глядя на Наруто, когда он деактивировал эффект мультивселенной трансцендентности, чтобы спасти свою демоническую силу, заставляя звездный клинок медленно возвращаться к своей первоначальной форме. «Оружие убийства драконов», — Наруто ответил просто, а затем атаковал Жанну, которая в отчаянии стиснула зубы и подняла меч, чтобы заблокировать его удар, но блондинка снова исчезла и снова появилась позади нее в позе вуджу. Его клинок пропитался кровью женщины. «Герой, когда она была поражена тремя последовательными ударами из искусства меча Вудзю, альфа-удар, болезненный крик, это все, что смогла вызвать наследница Орлеанской девы, прежде чем она упала в лужу собственной крови, которая брызнула из порезов, оставленных Наруто на ее теле. Щит опущен. Ари сообщила, что ее сфера обмана снова поплыла в ее руку, дав ей сущность врагов, которых она убила, чтобы разрушить защиту вокруг барьерного устройства вместе с остальной группой. «Отойди, Ари», — сказал Риас, а затем собрала большое количество демонической силы в единую сжатую черную сферу с красной аурой, которую она затем бросила в барьерное устройство. Достигнув своей цели, шар затем расширился и резко взорвался, проглотив и полностью уничтожив все, что было в пределах его 5-метрового радиуса, не оставив даже следов барьерного устройства, когда оно исчезло. Когда Эвелин и Акали позаботились о последних магах, Наруто поднял глаза и увидел, что первый слой барьера неустойчиво мерцает, прежде чем он исчез. «Мы сделали это!» Тамой аплодировал, и Наруто не мог не позволить себе вздохнуть с облегчением, но он и все знали, что, хотя они и выиграли битву, война еще далека от завершения. «Подождите, ребята, смотрите!» Как раз когда Наруто собирался снова вызвать мотоцикл Акали, чтобы он мог проехать к следующему месту, блондин услышал крик из Сиаи, подняв глаза, увидел, как рушится еще один барьер, оставив дьявола смотреть на него с удивлением и трепетом. «Ну кто, Сейрарк?» – заявила Риаси, не теряя времени, связалась со своим кузеном. «Сейрарк, это ты?» «Да, мы закончили здесь, Риас». Все они услышали ответ наследника Байл, и Наруто не мог не свистеть от изумления. Итак, это сильнейший юный дьявол. Несмотря на то, что на его стороне была только его королева, казалось, что у них двоих не было проблем с антимонстрами и магами, прежде чем уничтожить барьерное устройство самостоятельно. Наруто на самом деле ожидал чего-то подобного от коронованного сильнейшего юного дьявола, но теперь он наконец понял, почему ни одна из наследниц не верила, что он последним будет нуждаться в их резервных копиях. «Вы и Наруто должны помочь Секвайре в следующий раз. Последнее, что я слышал от нее, она и ее пэра добрались до барьерного устройства, но их остановил Георг, суп-лидер фракции героев. Мы будем. Спасибо за информацию, Сейрарк». Риас ответила и отключила заклинание общения. «Как и ожидалось от сильнейших из нас», — Сона сказала наконец, прежде чем кивнуть головой своему другу детства и сопернице. «Иди, Риас, оставь это место нам. Мы придем помочь вам, когда это будет очищено. Поймите это. Будьте осторожны, Сона, ребята». Риас кивнула наследнице Ситри, а затем покинула этот район с Наруто на вызванном байке, а Када, не теряя времени, отправился за ними. Когда Наруто отвез их двоих к Секвайре и ее местонахождению, Риас сняла одну руку с его талии и активировала заклинание на своем запястье, чтобы позвать ее королевой, чтобы убедиться, что с ее семьей все в порядке. Несмотря на то, что их цель состояла в том, чтобы снести барьеры вокруг города, если ее пэра столкнется с проблемами, она и Наруто без колебаний придут им на помощь, поскольку они ставят безопасность своей семьи и всех остальных в первую очередь. «Акина, ты меня слышишь?» – спросила Риас, приближая руку к Наруто, чтобы он тоже мог это услышать. «Акина, да, я тебя слышу, Риас, извини за это». Акина ответила через секунду, позволив Риас испустить вздох, которого она не знала, что держала. Она почувствовала себя немного обеспокоенной, когда Акина не ответила ей сразу. «Знаешь, ты на секунду напугал меня и Наруто». Риас слегка отругала свою лучшую подругу и не могла не улыбнуться в ответ, когда услышала фирменные хихиканье Акина. «Как у всех дела, Акина?» «Не так уж плохо, Риас. Юта-кун и Зиновия были легко ранены в битвах с мечниками фракции героев, но Асия-чан позаботилась о них». Акина ответила, прежде чем рассказать им, заставив Риас понять, сразу почувствовав беспокойство, услышав, что случилось с двумя ее рыцарями. «Нам удалось добраться до района Брихольд, но я решил остановиться на этом, потому что беспокоился, что если мы продолжим, мы оставим бреши в нашей защите и позволим врагам проскользнуть». «Понятно. Ты сделала правильный выбор, Акина. Я бы сделала то же самое, будь я тобой», — Риас сказала ей королеве. «Ребята, можете ли вы удержать свою текущую позицию, пока мы не приедем? Мы с Наруто сейчас направляемся к Секвайре и ее слугам. Они сражаются с второстепенным лидером фракции героев и действительно могут использовать нашу помощь, чтобы принести вниз третий барьер. Не волнуйся, «Президент, нам здесь будет хорошо». Акина на секунду остановилась, прежде чем продолжить. «Кстати, скажи Наруто-куну, что Каника-чан сражается с помощью своих сил Никамата». «Подожди, правда?» – спросил Наруто, ухмыляясь, когда Риас тихонько ахнула от удивления. «С ней все в порядке, сэмпай. Осмелюсь сказать, что она лучше, чем в порядке, Наруто-кун. Из-за нее мы зашли так далеко», – ответила ему Акина, и Наруто почти мысленно увидел улыбку на ее лице, когда она продолжила. «Мне очень жаль, если это означает, что я подслушивал, но я слышал, что ты сказала Каника-чан. Благодаря тебе она преодолела свой страх перед использованием синдзюцу и наконец приняла то, кем она является на самом деле». Затем Акина остановилась на секунду, прежде чем продолжить. «Это заставляет меня задуматься, могу ли я быть такой же, как она. Что ты говоришь, Акина-сэмпай?» «Конечно, можешь», — Наруто ответил ей. «У тебя нет причин ненавидеть свою собственную кровь, сэмпай. Быть наполовину падшим ангелом не изменит того факта, что ты замечательный и удивительный человек, сэмпай». «Ара, я знал, что ты скажешь что-то подобное, Наруто-кун». Акина тихо хихикнула в ответ, прежде чем продолжить, обращаясь к своей лучшей подруге. «Мне очень жаль, Риас, но, похоже, с этого момента я буду соревноваться с тобой более серьезно». При этом Риас расширила глаза и выглядела так, будто хотела что-то сказать, но Акина опередила ее. «Спасибо, Наруто-кун. Пожалуйста, посмотри на меня». И с этим, огромный магический круг с гербом Дома Гримари появился на небе, прежде чем начался дождь на врагов внизу. Удар за ударом голубовато-бело-желтых молний, освещая темнеющее небо и уничтожая все, что они поражали своими святые силы. «Вау!» – произнес Наруто, задыхаясь от изумления. Это был его первый раз, когда он видел это, но он знал только одну девушку, которая могла использовать такую мощную магию молнии. «Это то, что я думаю». «Да, Наруто, это святая молния, истинная сила Акина». Риас кивнула и ответила своему парню легкой улыбкой, после чего наклонилась к Наруто за спину и крепко обняла его за талию, что не прошло незамеченным для блондина, который, тем не менее, обнаружил, что улыбается ей. Вскоре он прибыл в локацию Агарис, где они сражались с большой группой врагов во главе с магом, стоящим за барьером, подобным пурпурному туману, который защищал его от каждой атаки, которую производила Секвайра и ее слуги. Это был молодой человек с черными волосами и в очках, как и другие основные члены его фракции. Он носил японскую школьную форму, а в качестве одежды он выбрал мантию в стиле мага с накидкой с перьями. «Риас, хватайся за руль. Чего ждать?» Это было единственное, что Риас смогла собрать, прежде чем она была вынуждена протянуть руку и схватиться за руль, когда Наруто поставил ногу на байк и затем выстрелил в воздух. «Секвайра-сан!» — крикнул блондин наследницы Агарис, призывая боевое оружие Рениктона, мясника песков. Их глаза встретились на секунду, прежде чем Наруто снова обратил свое внимание на Георга, который поднял еще один щит, чтобы защитить себя, когда Наруто поднял батлет над головой, а затем обрушил его обеими руками, разбив фиолетовый щит, как стекло, при ударе и заставляя мага отскочить назад. В его глазах был страх, когда он понял, что только что произошло, даже не думая об этом. Прежде чем Георг смог наложить одно заклинание, Секвайра использовала свою демоническую силу и заморозила время вокруг себя, позволив Наруто быстро нанести завершающий удар батлетом, смертельно ранив Георга раной, настолько глубокой на его торсе, что маг не мог этого сделать, даже получить шанс выплакать, прежде чем упасть на колено. Кровь брызнула из его раны, прежде чем Наруто схватил его за волосы и швырнул в сторону. «Спасибо, что не убил его, дорогая». Было следующее, что Георг услышал, прежде чем его горло наступило на подошву черного каблука, недостаточно сильно, чтобы полностью раздавить его, но достаточно, чтобы Георг подавился и закашлялся кровью, в то же время придавив его. «Я Эвелин, приятно познакомиться. Давай хорошо проведем время». Объятия агонии приветствовали ее, невнятно бормоча, когда она толкала ногу вниз, пока не услышала удовлетворительный треск. Один из ее плиточников выстрелил и перерезал горло члену фракции героев, который пытался спасти своего подчиненного, в то время как другой медленно скользнул в рану, оставленную Наруто на его торсе. Его крики были чем-то, чего можно было ожидать от самых кровавых фильмов ужасов, но для уха Эвелин это было не что иное, как музыка, когда она стояла, положив руки на бедра, чувствуя себя горячим и взволнованным, наблюдая, как Наруто рассекал врагов кубиками, теперь в шатании при виде побежденного подчиненного. «Просто не спрашивай», — сказал Риас, махнув рукой наследнице Агарис и пытаясь отвлечь ее внимание от ужасной сцены, когда она хотела спросить об этом. Затем двое объединились и начали уничтожать оставшихся членов фракции героев и их товарищей магов, оставив безмозглых антимонстров позаботиться о Када. Пока Наруто сражался, он был поражен, осознав, что Оливиан королева Секвайры была восточноевропейским драконом, который выпустил мощное огненное дыхание на антимонстров внизу, когда Кайса помог ему прикончить последнего из драконьего типа. Почти сразу после того, как путь был расчищен для него, Оливиан выпустил массивный огненный шар, который немедленно разрушил барьерное устройство перед ними в сильнейшем взрыве, который потряс всю область, заставив оставшихся магов отступить. «Он умер?» – спросил Ари, глядя на бесстрастное тело Георга. В настоящее время он лежал лицом вниз в луже собственной крови. Когда она попыталась повернуть его, чтобы проверить, жив он или нет, Эвелин остановила ее, обернув плеткой вокруг лодыжки. «Не надо, здесь дети», – демоница сказала, тихо хихикая, вытирая ногти от крови своих несчастных врагов. «Лучше, если мы не позволим им увидеть мою работу. Как мило с твоей стороны», — сказал Наруто тоном, полным сарказма, проходя мимо двух чемпионок, заставив Эвелин подмигнуть ему, прежде чем блондинка подошла к тому месту, где стояли Секвайра и Риас. «Как тебе удалось так быстро сломать его щит?» — спросила Секвайра. «Противощитовое оружие», — ответил Наруто, подняв оружие Ренектона. Клинок был чрезвычайно тяжелым, весил даже больше, чем щит Леоны, но Наруто теперь физически достаточно силен, чтобы держать его одной рукой. «Я впервые использую эту штуку, поэтому я не знал, сработает она или нет, но, учитывая, как работает другое мое оружие, я рад, что был прав. Ясно все же, с твоей стороны довольно безрассудно бросаться головой в подобную драку. Постарайся быть более осторожным в следующий раз», — наследница Агариса сказала ему, заставив Наруто усмехнуться, почесывая затылок, прежде чем он заставил изогнутый клинок исчезнуть. Затем Секвайра повернулся к Риас и сказал ей: «Тебе тоже пора идти. Чем раньше мы разрушим последний барьер, тем лучше. Мы придем помочь вам, как только очистим эту территорию». «Понял. Удачи, Риас, Наруто-сан». И с этим двое снова забрались на велосипед Наруто, и он увез их, а Када последовал за ними, убедившись, что у них будет плавный и быстрый бег к последней группе магов и их барьерному устройству. Единственные звуки, которые можно было услышать, это гудение двигателя мотоцикла в жуткой тишине, что было довольно странно, учитывая, как раньше улицы и небо Рейкьявика были затоплены антимонстрами и членами фракции героев. Это выглядело так, как если бы у обладателя-создателя аннигиляции, наконец, закончилась сила, что было совершенно понятно, учитывая количество антимонстров, которых он создал в надежде сокрушить их в начале. Тем не менее, их продвижение к конечной цели было довольно медленным. Время от времени они сталкивались с гражданами, которые не могли вовремя эвакуироваться и застревали в своем доме, и они проводили некоторое время, сопровождая их до ближайших убежищ на всякий случай. Однажды им пришлось потушить пожар в магазине, вызвав нами, русалку-призывательницу приливов, чтобы она быстро потушила огонь своей способностью манипулировать водой. Через несколько минут они даже остановились, чтобы помочь некоторым полицейским отбить группу антимонстров от убежища от стихийных бедствий, прежде чем доставить раненых в ближайшие медицинские клиники. Придавая первостепенное значение безопасности жителей Рейкьявика, Наруто и Риас были более чем счастливы помочь им, поскольку они хотели продолжить движение и как можно быстрее перегруппироваться со своими друзьями. «Там они», — Риас указала рукой, и Наруто увидел, как Ирина и Равель летят в воздухе, обстреливая легкое оружие, и Феникс стреляет в антимонстров внизу, или, по крайней мере, потому, что от него осталось. Поскольку количество созданий создателя аннигиляции значительно уменьшилось, для клуба оккультных исследований было не так уж трудно продолжать продвигаться вперед, и на их пути не оставалось ничего, кроме магов и прислужников фракции героев. «Ой, Киба!» Наруто громко позвал его и подъехал к нему, прежде чем припарковать свой байк рядом с рыцарем, который только что прикончил другого мага своим мечом предателя. За исключением нескольких ожогов и порезов, Киба Юта выглядел нормально, но с отсутствующим левым рукавом его блейзера Наруто и Риас не так уж и сложно сказать, что он был ранен там, прежде чем Асия его исцелила. «Президент, Наруто-кун!» Киба приветствовал их с облегченной улыбкой, затем посмотрел на Када и кивнул им в знак признательности, прежде чем четверо прошли мимо него, чтобы вступить в бой. «Юта, ты в порядке? Я слышал, ты пострадал», — взволнованно сказал Риас, спрыгивая с мотоцикла и подходя к своему рыцарю. «Не волнуйся, я в порядке, президент. Я была небрежна, но Асия-чан меня исцелила», — принц Куа ответил, почесывая затылок, заставляя Риас пристально взглянуть на него. «Мы можем поговорить об этом позже. Давайте пока сосредоточимся на нашей главной цели». Посмеиваясь, Наруто похлопал Кибу по плечу и напомнил им, когда он спрыгнул со своего велосипеда и отошел в сторону, чтобы посмотреть на битву перед ним, заметив, как Каника сражалась недалеко от них с парой белых кошачьих ушей и из-под юбки торчит хвост. Казалось, у нее не было проблем с поражением членов фракции героев, с которой она сражалась, несмотря на то, что она не ударила их прямо и не отправила в полет, как обычно. «Наша цель там», — Киба указал рукой, а затем передал Наруто бинокль. Где он это получил, было загадкой, но Наруто не потрудился спросить и взять его, чтобы взглянуть на барьерное устройство. Как и те, что они уничтожили раньше, он поддерживался и защищался группой магов. Однако, в отличие от предыдущего устройства, его также защищал мужчина или что-то подобное, которое было одето в черную мантию, украшенную орнаментами, и имело жуткий вид, который лежал на его лице, делая его похожим на клоуна, чем-то напоминая Шако, один из злых чемпионов, который он обсуждал, стоит ли ему призывать сейчас, когда он стал сильнее. «Что это за фигня?» — спросил Наруто, передавая бинокль Риас, которая ахнула, увидев врага. «Я не знаю. Он появился на несколько минут раньше, и это причина, по которой мы все еще застряли здесь», — Киба ответил, и Наруто смог понять, почему Киба и другие не пытались рискнуть.